В нашей жизни, где столько труда и усталости, столько боли в груди, столько слез на очах, для усталой души одно место осталось – это Божьего дома, уютный очаг. В этом месте, где слышится весть о спасении, возвещается смело Христа благодать, еще слышны молитвы и дружное пение, еще падая, люди умеют вставать. В этом доме поныне душой сокрушаются и еще не забыли о слове «прости». Еще в память о Господе хлеб преломляется, погибающий может спасенье найти. Здесь далекое прошлое с тайнами вечности сочетается просто в прозревших сердцах. Люди помнят о дружбе, любви, человечности, еще к Богу поднять не стыдятся лица. Среди мира, в котором еще мы вращаемся, так ценить начинаешь собрание святых. Смыслом Божьего слова сильней наслаждаешься, смыслом вечным, глубоким глаголов живых. И все наши болезни, падения и слабости так ничтожны в сравнении с недугом мирским. Здесь так много еще утешения и радости, и внимания чуткого к душам людским. И на сердце моем от святого общения так тепло, что всех хочется крепко обнять. О, как много дано нам в Христовом спасении, и как много дала нам Его благодать! Пусть вся жизнь будет радостным благодарением каждый день, каждый час, каждый прожитый миг за то самое сладкое в мире общение в Церкви Божьей, в собраниях Христовых святых.